Глава 22. Дождливый август сменился солнечным сентябрем, приятно удивившим бабьим летом. Даже ночи были теплыми, а деревья стояли зеленые и не торопились покрываться осенним золотом. Валерия перевернула листок органайзера. 19 сентября. Бегло и аккуратно набросав план рабочего дня, она включила компьютер. Жидкокристаллический экран монитора высветил морской пейзаж на рабочем столе. Нужно было проверить электронную почту. Вся информация по новой педагогической программе поступала по интернету. Благодаря ей у Валерии в кабинете стоял новый компьютер. И это было не единственное приобретение, которое финансировали организаторы. Новые тематические игры, спортивное оборудование, канцелярия и долгожданная цифровая видеокамера были мечтой любого детского сада. Валерия подошла к окну и посмотрела на утренний пейзаж. Довольно вздохнув, она потянулась, потом поправила свой элегантный темно-синий брючный костюм и вновь приняла строгий вид. Жизнь налаживалась, превращаясь постепенно в ровное и безмятежное существование. Негатив и неприятные переживания минули, открыв все возможное для радости и счастья. Но почему-то иногда Валерии казалось, что именно радость и счастье стали в ее жизни неестественными, будто она сама призывает эти чувства в благодарность за покой и несуетность. В такие моменты она всячески старалась избавиться от подобных мыслей. В отношениях со Славой наметился явный прогресс, приобретя, если не понимание, то терпение. Трудности в бизнесе остались позади. Слава стал больше работать и возвращался домой усталым, но удовлетворенным, забыв о постоянных упреках и недовольствах женой и дочерью. В общем, все вставало на свои места. В кабинет без стука ворвалась Алла. Так входить в кабинет заведующей могла позволить себе только она. «Привет, Лерочка!» — начала она прямо с порога. «Знаешь, кого я видела?» «Нет», — с улыбкой ответила Валерия, привыкшая к своеобразной манере общения своей подруги. «Никогда не догадаешься. Макса». Валерия несколько напряглась. «Да?» Это была неадекватная реакция, по ее мнению, но все, на что она была сейчас способна. «Да. Вчера вечером на остановке. Он меня узнал, поздоровался. Слушай, совсем на себя не похож. Похудел. А знаешь, взгляд у него стал какой-то...» Алла сделала неопределенный жест рукой, не в состоянии подобрать нужного слова. «Потухший», — подсказала Валерия. «Вот-вот, потухший». «Конечно, это неудивительно», — поморщилась Алла. Валерия незаметно вздохнула. Она не хотела задавать вопросов, хотя понимала, что степень ее знакомства с Максом требовала большего интереса. Но Алла не дожидалась расспросов и стала выкладывать все свои впечатления. «Мы с ним разговорились». Она многозначительно посмотрела на Валерию. «Что? Разговорились?» Все, кто был знаком с Максом, знали его как человека достаточно высокомерного и сдержанного в общении с малознакомыми людьми. Иногда он удостаивал их лишь сухим приветствием. Он очень изменился. «Я же говорю, я пропустила два своих автобуса, пока разговаривала с ним. И знаешь, он, конечно, не жаловался. Но мне кажется, что у него все плохо». «Можно себе представить», — сдержанно произнесла Валерия. «Ну, в общем, не знаю, как ты к этому отнесешься», — сделала паузу Алла. Валерия вопросительно посмотрела на подругу. «Я предложила ему зал детского сада для занятий». Валерия теперь уже непонимающе смотрела на нее. «С Аленой?» «Со всеми», — не растерялась Алла. Валерия некоторое время молчала от неожиданности. «Нет», — категорически ответила она и отрицательно покачала головой. «Почему?» «Потому что это невозможно», — деловито начала Валерия, хотя у нее это плохо получилось. Она мысленно стала прокручивать все доводы, которыми ей придется отбиваться от Аллы. А почему 2 месяца назад было возможно, а сейчас нет? Да потому что тогда был предремонтный период, и летом в саду мало детей. Да ерунда, заключила Алла. Нет, не ерунда. Я не могу позволить, чтобы сюда приходили совершенно посторонние люди. Это недопустимо по санитарным нормам, нашла причину Валерия. Но с Аленой же занимались, не сдавалась Алла. Ну, это другое дело. Занятия были только с их парой. Но он будет заниматься иногда с 7 вечера. Сад в это время пустой, кроме сторожа никого. Нет, Алла, я против этого, настаивала Валерия. Алла разочарованно поджала губы. Не передумаешь, попыталась использовать последний шанс Алла. Валерия отрицательно покачала головой. А он почему-то был уверен, что ты не согласишься. Значит, был уверен. И все же постарался не упустить случай. А ты говоришь, что Макс изменился. Да нет, что ты! Это была моя идея. Я ему пообещала, что договорюсь с тобой, что ты обязательно согласишься. Хотя он не поверил мне и отказывался. Видимо, ему многие отказывали, раз он сомневался и в тебе. Ведь у вас были неплохие отношения. Наступило молчание. Ну, знаешь, честно говоря, я была уверена, что ты пойдешь навстречу. Ты ведь всегда была человеком отзывчивым. Всегда старалась помочь, даже если это очень трудно. Тем более, что это услуга Максу. Я сомневаюсь, что кто-то станет стучать в СЭС. Валерия действительно не привыкла отказывать людям в помощи. В этом Алла была абсолютно права. Но если бы она знала истинную причину ее отказа. Валерия не стала оправдываться. Она опасалась, что прозорливая Алла что-нибудь заподозрит и не успокоится, пока не выведает все подробности. А ей не хотелось даже вспоминать о том постыдном дне. «Ну ладно, если ты так категорически настроена», — разочарованно сказала Алла и встала, чтобы уйти. У большого зеркала, рядом с входной дверью, она задержалась и посмотрелась, распрямила спину, втянула живот и поправила облегающую кофточку. «Слушай, а, по-моему, я толстею». Она, как ни в чем не бывало, посмотрела на Валерию. Валерия подошла к подруге и внимательно оглядела ее. «А, по-моему, тебе кажется. Выглядишь ты замечательно», — искренне порадовалась она. Валерия видела, как неприятен ее отказ Алле и как она старается это скрыть, но сделать ничего не могла. Ей самой было не по себе. «Ну ладно, пошла к себе. Соберешься на обед — заходи». Алла вышла, но через секунду в двери показалась ее голова. «Ну, если вдруг передумаешь, скажи мне до 10 вечера. Я обещала ему позвонить».